Глава третья. Отец умер 8-го, умер в Комарово, в доме отдыха ВТО внезапно. Самочувствие его в последний год было скверное, но он работал. Руководил Ленконцертом, ездил в Москву, участвовал в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Было это всего за месяц до катастрофы. Вернулся в Питер. К докторам не пошел, устал от докторов. Вместе с мамой и со мной поехал в дом отдыха. И вдруг... 10 июля с отцом прощались. Толпой стояли эстрадники, много артистов цирка, актеры театров, где он работал, театра Комиссаржевской, театра комедии. Был венок и от БДТ. Юрия Сергеевича знал весь театральный Ленинград, и он знал всех. Естественно, был он знаком и с Товстоноговым. Появление Товстоногова в городе было событием будоражащим. Его спектакли в театре Ленинского комсомола гремели. Публика брала штурмом огромный неуютный зал. Партийное начальство никак не могло решить, куда зачислить такого яркого худрука. В продолжатели лучших традиций революционного театра или в формалисты, тяготеющие к чуждым влияниям Запада. С одной стороны, пьеса о Юлиусе Фучике, герое-коммунисте, это хорошо, и спектакль «Дорогой бессмертия» можно бы и хвалить, но, с другой стороны, это странная декорация с какой-то диафрагмой, непривычное деление действия на короткие эпизоды, наплывы, и не поймешь, это он в данный момент говорит или вспоминает. И уж нет ли тут отхода от реализма? Товстоногова то хвалили, то поругивали, то прямо-таки хватали за горло. Юрий Сергеевич Юрский исполнял в это время должность заведующего театральным отделом Управления культуры Ленинграда. Товстоногов был для него человеком иного поколения. Отец был старше его на 13 лет. И несколько иных эстетических позиций. Юрского настораживали повышенная экспрессия и бьющая через край режиссерская изобретательность. Смущало обилие технических новинок, заслонявших иногда актера. Отчасти так это и было, только позднее, уже в БДТ, Георгий Александрович обрел великолепную классическую умеренность в распределении сил. При этом отец всегда говорил, цитирую домашние вечерние разговоры с мамой в моем присутствии, но талант, талант какой-то неостановимый. В один из трудных моментов жизни Георгий Александрович пришел в кабинет отца на площади искусств, поговорили. Содержание разговора я не знаю, но знаю финал встреч. Отец на официальном бланке управления написал записку и попросил свою секретаршу поставить печать. Текст был такой. Податель сего, режиссер Товстоногов Георгий Александрович, действительно является очень талантливым человеком, что подписью и печатью удостоверяется. Зав. Отделом театров УПРКУЛЬТ Ленгорисполкома ЗАСЛ АРТ РСФСР Ю.С. Юрский. Очень в стиле отца. Он всегда любил нарушать границу между естественно-человеческим и чиновничье-официозным. А секретаршей отца, которая ставила печать, была, кстати, заметим, молодая театроведка Дина Шварц, будущий министр иностранных дел Товстоноговского государства. Но вернемся к сюжету. После смерти отца материальное положение наше с мамой оказалось много, даже ниже среднего. Реально встал вопрос, что мне надо бы начать работать? У меня было актерское имя на уровне университетской самодеятельности, и довольно заметных проб на первых курсах театрального института. Кое-что из наших спектаклей показывали даже по телевидению. В те времена это была редкая честь, и ввиду единственности программы замечалось всеми. Однако для поступления в профессиональный театр это еще не козыри. К тому же для зачисления на работу обязательно требовалось законченное специальное образование, а я окончил только второй курс. Похороны отца были 10 июля. 12-го позвонила Дина Шварц и сказала: «Сезон в БДТ закрывается через 5 дней. В последний день 17-го Георгий Александрович собирает худсовет. Если я буду готов к показу, худсовет может посмотреть меня». «Может быть, меня и приняли бы в театр по блату. Отношения с отцом, жалость к сироте, Дина в худсовете. Могли бы принять по блату, если бы. Если бы в БДТ того периода существовал блат, но его не было. Снова подтверждаю, ничто не могло повлиять на решение Георгия Александровича, кроме творческих интересов театра. Ни родственные, ни дружеские отношения, ни интимные связи, ни призывы совершить что-то во имя доброты и милости, ни звонки влиятельных людей. Ничто. Гого стоял как скала. «Меня не поймут в коллективе», — говорил он, просящим сверху. «Театр не собес. Мы не можем заниматься благотворительностью», — говорил он, просящим снизу. Прием в театр, назначение на роль определялись только художественной целесообразностью, так как он ее понимал. Немало людей имели основания жаловаться на жестокость Гоги. Да, порой его решения бывали жестоки, и последствия бывали драматичны, если не трагичны. Но так Гога строил мощный, без изъянов, механизм главного театра своей жизни. Он готовил его на взлет, и взлет был уже близок.